спонтанного характера. Что касается плазменной гипотезы НЛО, то наиболее существенный вклад в ее разработку внес Филипп Класс, автор книги «Объяснение феномена НЛО», которая, к сожалению, здесь даже не упоминается. Суевериям нет конца. Разумные существа с других планет регулярно посещают нашу Землю с намерением установить с нами контакт. Во время моих космических полетов я встречал различные корабли. Это сенсационное заявление, приписанное американскому астронавту Гордону Куперу, было помещено на страницах журнала «Bild am Sonntag» 2 апреля 1978 года. Когда корреспондент из журнала «Шпигель» обратился по этому поводу к Куперу, изумленный астронавт ответил: «Абсолютная ложь. Я никогда этого не говорил. Кто-то высосал этот бред из пальца». Но тех, кто верит в НЛО, не разубедит никакая правда. Он скорее решит, что разъяснение Купера — отговорка, чем допустит возможность газетной утки. Такого же рода публикацию поместила газета «Bild Zeitung» от 21 февраля 1978 года, в которой сообщалось о появлении 3 летающих тарелок над Гамбургом. Газета с миллионным тиражом угостила своих читателей беседой 75-летней гамбургской исследовательницей космоса Анной Багун. Эта дама при помощи невидимых волн, ощущаемых физически, вошла в контакт со всей Вселенной. В постоянном контакте с инопланетянами на протяжении долгого времени якобы находится и швейцарец Эдуард Майер из Хинтершмидрюти. Речь идет не более не менее, как о пришельцах из созвездия Плеяд. По заявлению Майера, плеядцы, преодолев расстояние в 500 световых лет, прибыли на Землю и основали свои базы в Альпах и в некоторых других точках земного шара. Одним из главных контактеров с инопланетянами считается Фрэнк Стрэнджс, экс-криминалист, священник секты христианского возрождения, президент так называемого Калифорнийского комитета по изучению НЛО, доктор философии, психологии и теологии. В 1967 году Стрэндж прибыл в Майнц, ФРГ, на 7-й Всемирный конгресс по НЛО, чтобы рассказать там в присутствии 350 собравшихся из всего мира энтузиастов о своих встречах с жителями Венеры. По его уверению, одна из встреч состоялась не где-нибудь, а в здании самого Пентагона, куда его вызвали в декабре 1959 года. Там его ввели в комнату, где, помимо штабного офицера и сержанта, у окна находился некто третий. Когда Стрэндж вошел, этот третий повернулся и с улыбкой посмотрел на него. «Мне показалось, что он видит меня насквозь. С протянутой рукой он направился прямо ко мне. Рост его был около 1,90 м. Глаза карие, волосы темные. Взгляд его проникал прямо в душу. Рукопожатие было холодным и крепким. Он был точно таким же, как все люди Земли. За одним исключением. На кончиках пальцев у него не было папиллярных линий. Не удивляйтесь, бывший криминалист обязан был сразу это заметить». «Привет, Фрэнк», — сказал незнакомец. «Как дела?» «Откуда вы прибыли?» — ответил Стрэндж вопросом на вопрос. «Я с планеты, которую у вас называют утренней или вечерней звездой, с Венеры. Зовут меня Вэлиант Тор». «Когда вы приземлились?» «16 марта 1957 года в Александрии в штате Виргиния на летающей тарелочке. Мои спутники вернулись на Венеру с этим же кораблем». Зачем вы остались?